К ней генерал посватался. А Иван Константинович был молодой врач, только что окончил академию. Ни денег, ни положения. Но родители выдали ее за генерала. Тут я поняла, что мама и папа говорят о докторе Рогове. Однажды в альбоме Ивана Константиновича, старом, крытом, облезлым плюшем, где были только фотографии военных с усами, с бородами, я увидела портрет молодой девушки. Она не была ни красавицей, ни раскрасавицей, но было в ней такое грустное обаяние, такая ласковая милота, что вот смотрела бы на нее и смотрела, не отрываясь. Одета она была по-старинному, как моя бабушка, мать мамы на старой фотографии. На гладко причесанной головке была надета круглая плоская шапочка с пряжкой над серединой чистого лба. Из-под шапочки глядели совсем юные, почти детские, но уже печальные глаза. Платье широкое-широкое, рукава такие же, на шее черная бархатка с медальончиком. А руки лежали на коленях покорно и беспомощно. Очень она мне понравилась, эта девушка. Разглядывая портрет, я не заметила, что за моей спиной стоит Иван Константинович. «Кто это?» — спросила я про портрет. «Милая какая!» Иван Константинович взял у меня из рук альбом и смотрел на портрет незнакомки. «Милая, да», — сказал он, закрывая альбом и пряча его в стол. «Хорошее было царствие ей небесное!» И перекрестился. «Она умерла!» — огорчилась я. Иван Константинович ничего не ответил. Взял меня за руку и тихонько вывел в соседнюю комнату. Запер за нами дверь, словно не желая беспокоить незнакомку из альбома. В тот же вечер, прощаясь со мной, он сказал: «Когда ты вырастешь, станешь большая барышня, невеста, я расскажу тебе про одну девицу, милую, хорошую и горькую, чтобы ты не делала в жизни глупостей и не упускала своего счастья». Иван Константинович живет не один, при нем денщик. Военным врачам, как вообще всем офицерам русской армии, полагаются денщики из нестроевых солдат. Жизнь этих денщиков чаще всего очень нерадостная. Оторваны от семьи, от дома, от привычной работы, денщики, молодые парни, работают в офицерских семьях за кухарку, за горничную, за няньку. Они стряпают, моют и натирают полы, стирают, гладят, крахмалят белье, нянчат офицерских детей. Жалованье денщику не полагается, а командовать им, ругать и даже бить могут все. И его благородие барин-офицер, и ее благородие барыня, и их благородие барчуки. И жаловаться денщик не может, некому жаловаться. Не мудрено, что все денщики, попадающие к Ивану Константиновичу Рогову, привязываются к нему, как к родному отцу. Не то, чтобы Иван Константинович был с ними ласков, называл вонятками и грешутками. Нет, он и кричит, выпучив глаза, как вареный рак, и даже ногами топает, если что не так. «Человеку ничего прощать нельзя», — уверяет он. «Человека надо учить, и с него надо требовать. Тогда он и будет человеком». Но денщик знает, Иван Константинович его не обидит. Денщик Никифор, которому недавно вышел срок, уезжая от Ивана Константиновича, плакал навзрыд. Сейчас у Ивана Константиновича новый денщик, татарин Шарафутдинов. Он почти не знает русского языка. «Беды мне с тобой, Шарафут!» — сокрушается Иван Константинович. «Учи тебя еще и говорить, как маленького! Ну, кто я есть, скажи!» Шарафутдинов беспомощно поводит миндалевидными восточными глазами и отвечает не сразу с запинкой: «Благородием!»